6. Белка. У фотографий, сделанных полароидом, есть одно свойство. Они выявляют роботоподобную сущность людей. Присмотрись-ка к глазам. Но правда же, я выгляжу как натуральное чучело, напичканное проводами и микросхемами. Это все тот же фотоальбом. Вот глянь. На этом снимке я почему-то не улыбаюсь. Почему? Я выгляжу напуганной. Натурально. Забилась в дупло, и даже хвост не торчит наружу. Я даже заблаговременно засунула себе в уши тампоны, как стрелок, который готовится к выстрелу в гулком помещении подвального тира. Я представила себе, как осыпается штукатурка, как с противным звоном лопаются стекла, люстра обрушивается с потолка и мучительно подыхает вертлявая канарейка в клетке. Я представила себе это, чтобы быть готовой, чтобы, когда это произойдет, не впасть в ступор, не описаться. Я возвращалась к Гвидо после того, как предала его и сбежала в Питер. Я была готова к тому, что он станет орать, топать ногами, обрызгает мою новую, купленную в питерском гостином дворе блузку своей кислотной продюсерской слюной, в припадке ярости сожмет мою тущую лебединую шею до хруста в позвонках. Честно, я боялась. Но Гвидо напугал меня еще больше. Вместо того, чтобы крыть матом моих предков до 15-го колена, он улыбнулся и заговорил в полголоса. Он почти шептал. «Я не буду выговаривать тебе за то, что ты нарушила нашу договоренность. Ты не сдержала слово, которое для человека, обладающего достоинством, выше всех контрактов. Ты подвела меня на 4-й день нашего знакомства. Поздравляю с рекордом. Я не буду напоминать тебе, что я, твой продюсер, должен всегда знать, где ты находишься, с кем ты и что ты делаешь. Я даже не могу оштрафовать тебя». Ведь контракт между нами еще не подписан. А будет ли подписан? Кажется, мой язык вырвал и съел Ганнибал, Лектор. Я хочу, чтобы ты сама ответила на этот вопрос. Я ничего не диктую и ничего не хочу навязывать. Просто скажи, да или нет. Кажется, перед тем, как съесть мой язык, Ганнибал Лектор слегка обжарил его в кунжутном масле, приправив шафраном. «Ты когда-нибудь пробовал язык певицы в шафрановом соусе? Изысканное лакомство, рекомендую». «Молчишь? Не уверена?» «Давай проще, совсем по-простому. Только один самый простой вопрос». «Могу ли я доверять тебе?» «Ну, вы же сами сказали. Надо мелькать в тусовках, топтаться». Я сорвалась на «вы» от страха, выдавив из себя слова вместе с идиотской улыбкой. Последний раз я улыбалась так, оправдываясь перед директором школы за 90 прогулов в одном полугодии. Он не среагировал ни на слова, ни на улыбку. «Я имею право знать, можно ли доверять тебе. Могу ли я спать спокойно, доверив тебе свои деньги, свое время, свою репутацию? Могу ли я быть уверенным, что, сняв для твоего сольного концерта главный зал страны, завесив пол Москвы рекламными билбордами с твоим изображением, отрепетировав программу с лучшими музыкантами, я в день концерта вдруг не узнаю, что ты улетела за 1000 километров с каким-то пижоном. Можно ли тебе верить? Как говорили в моем детстве, можно ли пойти с тобой в разведку? Вот все, что я хочу знать. Я почувствовала, что шея покрывается пятнистыми ожогами, как от крапивы. Я краснела, снова бледнела и молчала. Вот Гвидо передо мной и смотрит самым долгим в истории шоу-бизнеса и с пепеляющим взглядом. Куда там директору школы? Да и рентген против Гвидо, как лампа из солярия. Он молчит, я молчу. Он молчит, я молчу. Он смотрит, молчит. Наконец кладет мне руку на плечо и раскрывает рот. Не повторится? Не-а. Я почему-то тебе верю. Не знаешь почему? Потому что я говорю правду. Отвечаю, свято веря в этот момент, что не говорю ничего, кроме правды. Отправляйся в студию. Музыканты уже там. Я подойду через 10 минут. В жизни нет ничего дороже жизни. Поэтому начнем работать немедленно, не теряя жизни. А послезавтра вернется мой юрист и подпишем контракт. Да, впредь, если вдруг будешь опаздывать, попадешь в пробку или еще чего, немедленно мне звони. А что изменится? Я замедлю движение земной оси.